Глава 28. «Это все?» – спросила Кристина. «Все», – подтвердил рыбак. «Не густо». Кристина покачала головой и записала в ежедневнике, что нужно поговорить с Асей и выслушать ее версию, а также прослушать записи беседы. Вдруг Иван упустил что-то важное, хотя обычно за ним этого не водилось. «Что у тебя, Тимур?» Нынешний собственник Венеции, Эдуард Андреевич Кириленко, сказал, что одалживал Овчинникову крупную сумму, тому резко понадобились наличные, а ресторан сразу столько дать не мог. Кириленко же в то время держал несколько залов игровых автоматов и проблем с наличкой не имел. Расплатиться Овчинников не смог и предложил в счет долга забрать Венецию. Думаю, пришел он к этому выводу недобровольно. Профессионалы, специализирующие на взыскании проблемной задолженности, существовали всегда. На вопрос, зачем, по его мнению, Овчинникову могли срочно понадобиться деньги, ответа у Кириленко не было. Предполагают, что на лечение у Овчинникова были какие-то проблемы со здоровьем. Сразу после оформления документов по продаже ресторана они с женой уехали из города. И только лет через 5 он узнал, что Юрий умер, а Юлия живет в их загородном доме на Озерном шоссе. Пожалуй, это все, что мне удалось узнать. Да, результат сравнительного анализа ДНК Инги и Бородина обещали сделать завтра, к часу дня. А как в библиотеке? Накопал что-нибудь? Именно что накопала. Кристине вспомнился стол, утонувший под газетными подшивками. Я нашла заметку журналиста вечерних новостей, который посещал Венецию в интересующий нас промежуток времени. Можно попробовать пообщаться с ним, вдруг он чем-то сможет нам помочь. Я только не знаю, каким образом с ним связаться. Живет он теперь в Москве. А его Фио? Оживился Лебедев. Колесник Виктор. Отчество на букву В. У меня есть его фотографии. Я сейчас тебе перешлю. Окейушки. Лебедев стремительно заклацал по клавиатуре. Этот? Виктор Колесник за 18 лет почти не изменился. Те же длинные волосы, тот же грустный взгляд из-под густых ресниц. Только заметно поплывший овал лица свидетельствовал о годах, прошедших с момента написания статьи «Смесь французского с нижегородским». «Без Аськи в Москву не поеду», – поспешил заявить рыбак. «А что туда ехать? С интернетом он дружит. Вот, есть все адреса, пароли, явки». Лебедев ткнул пальцем в экран. «Какие пароли?» – не понял рыбак. «Это типа шутка юмора. Вайберы всякие, ватсапы, скайпы и прочие мессенджеры. Все активно, можно написать. Можно?» «Ну, напиши», – одобрила Кристина. Офис снова наполнился цокотом лебедевских пальцев по клавиатуре. «На самом деле, давайте все-таки что-то решать с Асей. Но чего она одна должна сидеть в больнице с этой Ингой? Может, будем по очереди дежурить? Составим график?» – продолжал гнуть свою линию рыбак. «Но ведь ее никто не принуждал», – возразила Кристина. «Это ее собственная инициатива. Уверена, даже если сейчас кого-нибудь послать ей на смену, она откажется. И все-таки, я считаю, попробовать стоит». «Я готов», – подхватил Лебедев. «Да?» Он замер, ожидая подтверждения от Кристины. «Сядь», – сказала она устало. «Ты на часы смотрел? Поздно уже, в больнице все спят. Сегодня предлагаю разойтись по домам, а завтра утром решим, кто и куда пойдет».